Самым страшным было понимание того, что столь сильным оказался лишь подручный противника. Понимание того, что маг, называющий себя Августом, был намного сильнее и, возможно, обладал магией 10-го ранга уже вторую ночь, не давало ей заснуть больше, чем на час. Вновь надев походную одежду и взяв с собой подаренный учителем бронзовый посох с маленьким сапфиром в навершии, она вышла из своей палатки. Холодный ветер в лицо заставил ее переместиться к ближайшему костру в палаточном городке, где на одной из лавок сидел тот, на кого многие возлагали огромные надежды. Леонард Лоуренс, сильнейший из рыцарей королевской гвардии. Как многие девушки из гильдии магов, она считала, что влюбилась в него после того, как увидела впервые 5 лет назад. Его награждал лично его величество Рендал и Милостивый. С тех пор великий рыцарь сильно изменился. «Не спится?» – спросила она, подойдя ближе и протянув руки к костру. Леонард в ответ лишь улыбнулся и подбросил в огонь еще одно полено. «Понятно, как всегда, неразговорчив». Погрев руки несколько минут у костра и поняв, что от рыцаря разговора она не дождется, уже намеревалась уйти и пройтись по периметру лагеря. «Уснешь тут», — неожиданно произнес Леонард. «Аво, ты все-таки умеешь разговаривать», — издеваясь, произнесла Катрина. Леонард лишь хмыкнул и кивнул головой на место рядом. Катрина присела, и теперь они оба сидели молча перед костром. «Так чего, не спится все-таки? Уснешь тут», — повторил Леонард. «Это полный разгром», — продолжил он. «Полный. Впервые за почти 12 лет моей службы. Впервые. А как же эльфийское княжество? Король был уверен, что ты непобедим, и в итоге мы едва вытащили твою задницу из плена. А я ведь тогда была еще новичком». «Вы вытащили мою задницу?» — удивленно спросил он. «Я тогда вышел вам навстречу до штурма. Вы и живы-то остались только благодаря тому, что я смог победить в дуэли, и меня отпустили. Ну, войска-то ушастые разгромили и тебя повязали. Я командовал тогда впервые, а ушастые, сама знаешь, что противников страшнее еще поискать, с их-то опытом. Ну, кажется, сейчас мы нашли противника пострашнее». Леонард посмотрел ей в глаза и, вновь замолчав, отвернулся. «Я знаю этот взгляд. Думаешь, я не права?» «Не знаю», — ответил он. «Я уже понял, что ничего не знаю. Ты сама, что себе думаешь? О чем ты?» — удивленно спросила Катрина. «Почему ты не осталась? Ты ведь молодая, талантливая колдунья, чародейка», — поправила она. «Неважно, если думаешь, что он силен, то, думаешь, мне следовало остаться? Говорю же, что не знаю. Филипп вон долго не думал, этот, если честно, то я не удивлена, он ведь не из гвардии. Патрик из гвардии, вот от него не ожидала, а я от тебя не ожидал обратного, ведь тебе наверняка предлагали остаться, да и для тебя это шанс познать куда больше, чем ты бы могла за всю жизнь. Про этого парня можно говорить, что угодно, но он чудовищно силен, даже силами ордена паладинов, даже если совместно с гильдией магов, то я не уверен, что мы сможем его остановить. Я знаю, но у нас нет выбора. Ля, ха, давненько меня так не называли. Так ты из-за меня?» Катрина в ответ лишь покачала головой. «Я видела его глаза. Ля, ты не понимаешь. Я видела его глаза, когда он ударил тебе в грудь и когда ставил тебе ногу на грудь. И чего?» — спросил рыцарь, вновь повернувшись. «Он радовался, а его лицо? Он улыбался. Понимаешь, вокруг гибли люди от этого газа. Тот его слуга, которого ты чуть не убил, он умирал, а этот, он наслаждался всем этим. Ля, он не человек. Человек не способен на подобное. Надеюсь, что в этом мире есть силы, способные остановить его, или нам всем конец. Не будь так категорично. Были и другие катастрофы, и человечество выдерживало. И не такое мы переживали в своей истории. Такого, боюсь, нет. Если он владеет 10-м рангом, то, знаешь, ведь ты была права, когда сказала, что мы лишь унижаем себя, когда превозносим врага. После того, как я вытащил короля из той мясорубки, я только и слышал восхищение собственной великой силой. Все были уверены в том, что я избранный, что я поведу человечество к великим свершениям и превзойду учителя, который основал орден паладинов. Это правда, ты силен, силен как никто из всех рыцарей. Думаю, что сейчас ты сильнее большинства паладинов, кроме, наверное, первой четверки, но они ебаные монстры. Монстры, не думаю, они тоже люди, просто они особенные. Как ты, как Патрик, как Альберт, да, как Альберт. Уж он-то точно мог бы стать сильнее меня. Что думаешь делать? Ты ведь наверняка уже все решил. Теперь сидишь молчишь тут как? Я приму любое решение его величества. Ты ведь знаешь, чего от тебя потребует король. Знаю. Значит, другого выхода нет. Я стану паладином. Владыка Август, выкрикнула Юлия, когда увидела, как из внезапно открывшегося портала он вышел весь перепачканный кровью и пеплом. Вы, он перебил ее, подняв ладонь вверх. Все в порядке, Юлия. Ты говорила с Укхзаном? Да он сразу же вызвал нас групповым сообщением. Тогда, что за паническое выражение лица? Кажется, я просил доверять мне. Прошу прощения, владыка. Юлия упала на одно колено и низко поклонилась. А вы все, чего тут делаете? Спросил он, удивленно наблюдая в зале молитв Марчелла и Самуила, каждого со своей новой свитой. Владыка, Юлия настояла на сборе отряда, чтобы... Начал Самуил, склонив голову. Чтобы отбить вас, если вдруг... Продолжил Марчелло. Вы чего? Вам Укхзан чего вообще сообщил? Смотритель темницы сообщил, что согласно вашему плану нам следует срочно сообщить смотрителю собора о немедленном отслеживании и уничтожении его силами всех демонических культистов, а в помощь направить ему силы зверей из числа войск Му. Он сказал, что это второй вариант, но командор резерва потребовала сообщить все варианты и начало подготовку к первому. Я понял. Прошу всех заняться своими делами, командоры. Самуил, ты на усиление к Константину. Давай бегом. Слушаюсь. Произнес Самуил, еще раз поклонившись. Великая телепортация. Юлия, зайди ко мне в кабинет. Произнес Август, развернувшись и шагом направился в коридор. Юлия молча и послушно шла за ним, опустив голову. Ожившие доспехи, ударив жилиными кулаками каждый себе в грудь и отпустив копья, которые зависли в воздухе, открыли дверь перед лицом владыки и командора. Юлия осталась у двери в ожидании, а Эшли, как ни в чем не бывало, стал снимать с себя одежду. Сначала пиджак и рубашку, а после брюки и туфли. Жестом он подозвал к себе один из доспехов, которому вручил одежду, а после этого на нем появился комплект жреца Белого Солнца. «Это отдай послушникам на очистку, через 2 часа вернуть». Доспех кивнул шлемом и вышел из помещения. «Юлия». Начал он и отбарабанил пальцами по столу. После этого он начал по одному одевать кольца на пальцы. «Владыка, прошу простить мою ошибку, мне не следовало торопиться». «Торопиться?» Резко повернувшись, спросил владыка, повысив голос. «Юлия, я понимаю твои переживания, но запомни, что ты не имеешь права оспаривать мои приказы», — крикнул он, садясь за свой стол. «Никто из вас не имеет такого права, пока я...» Он, сидя на стуле, ткнул себе пальцем в грудь. «Пока я не дал вам это право, я поняла вас, владыка». Она упала на колени и начала кланяться прямо в пол. «Так, Юлия», — начал он подниматься со стула. «Сколько раз тебе говорил, что мне не нужны тут этот театр, мне нужен результат. Поднимайся уже». Юлия послушалась и поднялась на ноги, поправляя платье и диадему. «Где сейчас Меркель?» – спросил Август, начав читать один из докладов. Она направилась проверять подготовку воздушного корабля. С легкой дрожью в голосе сообщила Юлия. «Впредь я требую неукоснительного выполнения моих приказов. Слышишь, Юлия, неукоснительного. Поняла вас. Еще раз прошу прощения, владыка». Раздался стук в дубовые двери. «Войдите», — произнес Август. Двери открылись, и внутрь, пригнувшись, вошел здоровенный рыцарь в угольно-черных закрытых латах с плащом за спиной, который, казалось, был соткан из крови. На поясе у него висел полуторный меч с темно-оранжевой рукоятью и гардой, выполненной в виде солнца. «Владыка, командор», — обозначил он приветствие коротким поклоном. «Привет, капитан. Проходи. Есть вопросы?» Капитан кивнул. «Говори, КХМ». Он демонстративно кашлянул в кулак и слегка повернул голову в сторону Юлии, не снимая шлем. «Вы против моего присутствия, капитан стражи?» «Юлия, кажется, я не давал тебе права говорить. Прошу прощения, владыка», — поклонившись, ответила она. «Командор резерва останется здесь, я даю ей полный допуск. Считаю это необходимым. Зная она о наших со смотрителем планах, мне бы не пришлось сейчас разбирать ее ошибку. Так, что часть вины за эту тревогу лежит на мне». Капитан стражи кивнул и начал говорить. «Ваш приказ о передаче в распоряжение смотрителя арены моих патрульных выполнен в полном объеме. Хотел уточнить о возможности применения символа ко мне, офицерам или лейтенанту. В этом нет необходимости. Я не собираюсь применять символ. Но знайте, что с этого момента я жду от вас беспрекословного подчинения смотрителю арены. Все приказы получаете через него. Будет исполнено, владыка», — железным голосом отчеканил капитан и покинул помещение. «Вот, хоть кто-то здесь исполняет приказы. Юлия, отправляйся в тайный зал, к Константину. От него получишь первые данные, а потом оба ко мне. Займемся культистами, королевство сейчас отходит на второй план. Поняла вас, владыка. Юлия покинула помещение и, догнав капитана стражи, окликнула его в зале молитв. Капитан, прошу, задержитесь. Огромный рыцарь резко развернулся и, кивнув, подошел к хрупкой девушке небольшого роста почти вплотную. Ей пришлось смотреть на него снизу вверх, только так она могла видеть в тени искусного латного шлема с узорами его кроваво-красные глаза и узкие вертикальные зрачки. Владыка рекомендовал всем выполнять его приказы неукоснительно, а я не слышала, чтобы он ставил под сомнение мое право присутствовать. На этот раз я прощаю вас, капитан. Это в последний раз. Юлия выделила это слово интонацией. Простите, командор резерва, при всем уважении, но... Она мягко положила руку ему на наплечник и с силой надавила, опуская плечо вниз, оставляя явную вмятину на доспехе. Надавив еще сильнее, она пальцами обхватила часть наплечника и пробила пальцами дырки в адамантовой броне. Спустя секунду он упал на одно колено и захрипел, сдерживая боль. Никогда не недооценивайте командоров, капитан. Понял. Ирр-ха-ха-ха. Простите, госпожа. На этом она отпустила его плечо и улыбнулась. Не смею тебя больше задерживать, Альфа. В просторном тронном зале с красной ковровой дорожкой начали собираться самые влиятельные люди королевства. Четверо графов всех земель королевства, кроме западного региона. В королевстве даже его величество не мог в одиночку решать вопросы войны и мира. А недавно Леонард передал ему ультиматум, написанный рукой иноземного лорда, что назвался Августом. Каждый граф прибыл со своим кровным наследником, пока лишь граф западного региона не смог прибыть по причине тяжелой болезни, а его наследник сейчас находился в плену у Августа, о чем короля также проинформировал Леонард. Кроме наследников, каждый граф присутствовал в тронном зале с двумя телохранителями. У трона из черного дерева с золотым обрамлением находились 7 из 12 королевских паладинов, которые были известны как сильнейшие среди всех людей. Каждый из них был равен по силе адамантовому авантюристу, однако среди них не было никого из первой четверки. Прошло чуть больше месяца после битвы при Треморе. Тогда король говорил с Леонардом больше 2 часов наедине. «О-о-о!» – произносил граф, главным достижением которого было звание самого полного человека в королевстве. Он был одет в разноцветные одеяния: оранжевая рубашка, пурпурный пиджак, черная шляпа на плешивой голове с пером от ездового страуса. «Добро пожаловать, добрый господин», — издеваясь, говорил он, увидев входящего в дверь графа северного региона. «А, и ты здесь? Я надеялся, что ты уже сдох от сладостей. Все-таки добрый ты господин», — повторил он. «Господа, мы здесь, между прочим, по важнейшему делу. Давайте вы хоть сегодня оставите свои распри. Вот-вот явится его величество», — произнес граф восточного региона, одетый в свои парадные, начищенные до блеска латные доспехи, которые были почти точной копией доспехов паладинов. Единственное, чего не могли повторить его бронники, это уникальных зачарованный. Только граф центральных земель стоял смирно у ступеней к трону в своем рыцарском мундире. Он унаследовал свой титул от погибшего старшего брата, уже будучи рыцарем, и на его лице было отпечатано слово «дисциплина». «Это ты скажи этому жирному пидору», — крикнул граф северных земель, скидывая свой дорожный плащ и обнажая расшитую серебром оранжевую тунику. Плащ он скинул своему оруженосцу и кивнул тому, чтоб вышел из тронного зала, а сам занял свое место у одной из белых колонн. Сам зал был украшен синими тканями, пол был выполнен из отполированного красного дерева, а высокие потолки, удерживаемые 6 белокаменными колоннами, были расписаны на религиозные мотивы церкви Великой Матери. «Ну вот», — протянул толстый граф южного региона, — «уже оскорбляет, а ведь только приехал. Ты меня не провоцируй, а лучше просто заткнись, жирный». В ответ его собеседник показательно зашил себе рот невидимой ниткой и кивнул. Спустя несколько минут разговоров в тронный зал вошел Леонард и во всю мощь глотки объявил: «Всем внимание! 4-й король Объединенного Королевства Феникса, его величество Риндал Милостивый». С этими словами все тут же заняли свои места и встали на одно колено. Замешкался лишь граф южного региона, у которого не сразу получилось из-за полноты. Король в красной мантии с меховым воротником и без короны на голове в своем военном мундире с множеством наград прошел по красной ковровой дорожке. В телосложении его величество ничуть не уступал Леонарду. Рядом с ним шел один из первой четверки, чье лицо всегда было скрыто под шлемом. 4-й из паладинов, двойной клинок, один из редкого типа рыцарей, которые сражались двумя клинками и не носили щита. Сейчас он шел за спиной короля, удерживая корону на мягкой подушечке. После того, как его величество, взмахнув плащом, сел на трон, тот возложил корону на его голову, и только тогда вся высшая знать, не сговариваясь, подняли головы и встали с колен. «Прежде всего, мои верные лорды, благодарю всех, что так быстро прибыли по моему зову». Голос короля без усиления прокатился по всему залу. «У меня для вас печальные новости. Я приказал созвать королевский легион. 10 000 воинов будут здесь, в столице, уже через месяц. Вам также следует собирать всех ветеранов на ваших землях. Господа, я боюсь, что нашему королевству объявили войну». Шепот возмущений прокатился среди высшей знати. Это ультиматум вражеского лорда, который назвал себя Августом. По силе он превышает адамантовый ранг, говорил Риндл, демонстрируя свиток. Этот свиток запечатан на крови одного из моих рыцарей, сира Леонардо Лоуренса. Прошу вас, сир Лоуренс. Леонард, стоявший у дверей с двумя гвардейцами в парадной форме, шагом подошел к трону. Он распечатал свиток небольшим количеством крови и манны, для чего, сняв латную перчатку, разрезал себе ладонь церемониальным кинжалом. Король, получив свиток из рук Леонардо, осмотрел его и начал лично зачитывать. «Приветствую четвертого короля Объединенного Королевства Феникса, его величество Рендала Первого Милостивого. Я, кто пишет эти строки, назван Августом, первый из равных владык Нового Рима, Большого Собора и всех Небесных Островов. Путешествуя по вашим землям и выполняя работу для гильдии авантюристов, я столкнулся с небывалыми для себя проявлениями несправедливости, вседозволенности знати, по отношению к мирному и простому люду и полным пренебрежением королевской власти к судьбам и тяжбам простого люда. Я был вынужден буквально спасать жизни крестьян из деревни Тремор и столкнулся с тем, что никто, кроме гильдии авантюристов, не соизволили исполнить свой долг и отстоял жизнь этих людей перед смертельными угрозами. Однако, когда пришло время сбора подати, помещик, пожалевший жалкие несколько монет для защиты своих людей, соизволил прислать мытарей с требованиями об сборе десятины. Я считаю, что те, кто не способен обеспечить достойный уровень защиты и проживания для своих людей, не имеют никаких прав, ни на земли, ни на титулы, ни на сбор податей. Я дал крестьянам оружие, заплатил авантюристам, которые обязались их защитить. Я также предъявил ультиматум маркизу Виктору де Аналю, который вместо обдумывания моих слов и переговоров с крестьянской общиной пришел в деревню с оружием в руках вместе с королевской гвардией. Он пришел резать людей и жечь их дома, вместо того, чтобы пойти им навстречу и признать свои ошибки. Вчерашние крестьяне дали гвардейцам бой с помощью авантюристов и подаренного мной оружия. Я был вынужден вмешаться, о чем прямо предупредил маркиза. Сейчас я стремлюсь лишь к одному – не допустить еще большего кровопролития. Тысячи ваших гвардейцев уже лежат в земле. Я глубоко скорблю о каждой потерянной жизни. Я призываю вас оставить весь западный регион под местное управление. Вам следует вывести оттуда королевские войска под контролем сира Леонардо Лоуренса. Отрекитесь от поддержки графа и его прихлебателей, и я гарантирую вам переговоры как с равным и мудрым правителем. Я готов пойти на уступки и оставить вам ваши титулы и королевства. Я не желаю войны с вами, однако, если того потребует народ, а также если вы не прислушаетесь к голосу разума, все ваши силы, все ваши войска, все ваши амбиции и власть, все ваши союзники не помогут вам. Я заберу все, что у вас есть, ваши земли, ваши деньги, ваш дом и вашу жизнь, и жизни всех, кто встанет на моем пути. В этом я клянусь вам своим именем. Я вас уничтожу. Мой подданный прибудет в ближайшее время за вашим ответом. Ради вашего блага, надеюсь на ваше благоразумие. С наилучшими пожеланиями, Август. Да кто он такой, черт его подери. Возмутительно. Среди высшей знати прокатилась волна недовольства. Вы в присутствии его величества. Прекратите. Гаркнул Леонард, и все паладины синхронно сделали шаг вперед. «Благодарю, Леонард. Я созвал вас сейчас не для принятия решения, но для ознакомления с ситуацией. Окончательный вердикт я скажу завтра, господа. Сейчас я хочу, чтобы вы все хорошо обдумали, готовы ли вы к войне. Если верить сиру Лоуренсу, то этот человек не остановится ни перед чем. Господа, я ожидаю от вас поддержки любого моего решения. Сейчас я хотел бы, чтобы вы были готовы в том числе и к военному решению данного вопроса. Все свободны». Знать послушно и молча удалилась из тронного зала в сопровождении паладинов. В зале с его величеством остался лишь Леонард и четвертый из паладинов, который после того, как все вышли, аккуратно снял корону с головы Риндала, и тот смог размять шею. «Ну, что же», — произнес король, — «надеюсь, вы готовы. Мой король, вы действительно думаете о переговорах с этим человеком, после того, что...» «Я не уверен, Леонард, я не уверен, что мне стоит идти на конфликт с магом подобной силы. Мы все еще не знаем ничего о чудо-войсках, которыми он располагает. Я считаю, что следует просить помощи союзников. Если мы сейчас дадим слабину, он не остановится, помяните мое слово, ваше величество. Я тоже склоняюсь к военному варианту, Леонард, но есть одно «но». Фениксу не нужны союзники». «Не понял вас». «Пойдем, Леонард, я должен кое-что тебе показать». С этими словами король вывел Леонарда из тронного зала, и они долго шли по коридорам замка. По дороге король оставил мантию и повелел отнести корону обратно в зал реликвий. На поясе у него висел полуторный меч, похожий на рыцарский, но с платиновым обрамлением рукояти. В гарду было инкрустировано несколько рубинов. Королевский меч был одной из реликвий, сильнейшим оружием ближнего боя. Когда они спустились по тайной лестнице, которую охраняли королевские рыцари, и прошли по очередному коридору уже в подвале и подошли к стальной двери, король резко остановился. «Леонард, ты теперь один из паладинов, но все еще многого не знаешь. Я приказываю, чтобы ты сейчас не решил, что бы ни находилось за дверью, что бы ни произошло, оставайся спокоен и не вступай в бой». «Повинуюсь, ваше величество», — ответил Леонард, слегка напрягшись. Четвертый паладин, как всегда, молча открыл двери, и король вошел первым. Внутри оказалось довольно просторное помещение, украшенное флагами времен каждого из королей. По традиции каждый король менял государственный флаг после первого года правления. Король прошел на середину зала. У дальней стены в позе для медитации сидел человек в простой рубахе и штанах. Стоявший рядом священник с золотым посохом в белом одеянии вышел навстречу королю. Внутри больше никого не было. Четвертый паладин не заходил в помещение вместе с Леонардом, который осторожно проследовал за королем. Когда священник подошел вплотную к правителю, Леонард схватился за рукоять меча и прокричал: «Ваше Величество, назад, это предатель Алексий!» «Леонард, спокойно!» — выкрикнул Риндал, резко обернувшись. «Леонард!» — на выдохе произнес Алексий. «Ты, мой король, он опасен, он пытался украсть мою душу и...» «Леонард, приказываю тебе убрать руку от меча, ты многого не знаешь». «Леонард, я понимаю твой гнев, но выслушай своего монарха, ублюдок, ты держишь его под контролем». После этих слов на руку Леонарда легла тяжелая ладонь четвертого паладина, который бесшумно оказался рядом с ним и заблокировал таким образом ему возможность выхватить меч. Молчаливый рыцарь лишь покачал головой. «Леонард, подчинись мне, клянусь, что никто не посмел бы и не смог бы взять меня под контроль. Даже с талантом отча Алексия, это невозможно». После этих слов Леонард успокоился и отпустил рукоять. «Вы знали, ваше величество?» Король кивнул. «Значит, все, что произошло в том бою, произошло с моего тайного согласия, и я беру этот грех на себя, Леонард?» «Понятно. Не совсем понимаю тогда, почему я еще жив». «Почему, Леонард? Ты один из лучших моих рыцарей. Я бы никогда не одобрил идею твоего убийства, и Алексий должен был забрать твою душу только в том случае, если твоя гибель от рук врага была неизбежна». «Понял вас, мой король, но...» «Леонард», — раздался голос от человека, сидящего в молитвенной позе. «Леонард, это в самом деле ты?» Узнав голос, который его окликнул, Леонард вздрогнул и осторожно направился к человеку, за спиной которого находился алтарь, исписанный различными оккультными символами, а в его центре расположился запечатанный магией сундук. Оглядываясь вокруг, Леонард понял, что все это помещение – это не что иное, как камера сдерживания. Сидящий в молитвенной позе человек поднялся на ноги и улыбнулся идущему навстречу рыцарю. Рядом с ним горело несколько десятков свечей. «Учитель», – с вопросительной интонацией произнес Леонард. Король поднял ладонь вверх. Когда священник хотел начать говорить, и тот сразу понял, что следует замолчать. «Леонард, ты...» — стал сильнее улыбнувшись, человек осторожно сделал шаг навстречу, и Леонард увидел, что его глаза были завязаны плотной тканью. «Что здесь происходит?» — настороженно спросил рыцарь. «Учитель, вы...» «Ля, я уже почти 5 лет нахожусь здесь. Прости, но именно по моему приказу тебе сообщили о моей смерти. Я страж, и мое место здесь, навечно». «Здесь? Почему?» В ответ человек сделал несколько шагов навстречу и попытался протянуть руку своему ученику, но ладонь резко почернела и рассыпалась в пепел. «Учитель, ваша рука!» — Сморщившись, человек отступил на один шаг, и на глазах удивленного Леонардо его руку обволок яркий свет, и рука начала отрастать за считанные секунды. «Я единственный, кто может сдержать эту мощь. Если я отойду дальше, чем нужно, мое тело мгновенно сгорит и рассыплется в прах. Почему? Сейчас я единственное, что сдерживает силу Феникса». «Феникса? Но ведь, так называли основателя королевства. Уже тогда легендарная птица, сотканная из пламени, считалась мифом. Фениксов не существует. Тут ты прав, Ля. Фениксов не существует, но основатель оставил нам его яйцо и ключи к пробуждению. Душа основателя – ключ, или же душа его прямого потомка. Ничего не понимаю. У основателя ведь было лишь три дочери, и их дети уже давно. Тут лучше скажу я», – вставил слово Рэндалл. «Меня называют четвертым королем, и это действительно так, но третий, кто передал мне в наследство корону, был лишь учеником основателя, а не его потомком. Также и я не его кровный сын, а его любимый ученик. Его дети погибли на войне. Так я унаследовал корону. Из-за этого вас тогда назвали узурпатором. Я помню, ведь я тогда сражался рядом с вами против мятежников». «Все так, Леонард. Однако, кое-чего ты не знаешь. У третьего короля, который был мужем старшей дочери основателя, была дочь, а у нее был сын, прижитый вне брака, от королевского оружейника». «Нет», — Леонард начал отмахиваться руками и качать головой, «нет, моя мать умерла в родах, она была послушницей великой матери и не была знатной особой. Этот оружейник, твой отец, Лохан Лоуренс», — сообщил король. «Ложь, это, не может быть. Можешь не верить, но твое становление одним из лучших рыцарей не случайно. В тебе нет врожденного таланта, потому, что у рода фениксов их не может быть. Вместо любых талантов их кровь есть пламя, их воля и сила многократно выше, чем у обычных людей. Леонард, ты потомок феникса». Леонард поморщился и, зажмурив глаза, приложил ко лбу руку в латной перчатке. Простояв так около минуты, он вновь взглянул на своего бывшего учителя, на короля и на отца Алексия уже совсем другим взглядом. «Все это время вы знали, что я, вы все, Август был прав касательно вас. Вот значит, что ты думаешь», — выкрикнул Алексий. «Неужели теперь ты, кто всегда защищал народ и корону, отречешься от своего долга и предашь? Неужели ты готов отдать все в руки этого?» «Заткнись», — резко ответил Леонард. «Я этого не говорил. Но ты ведь уже принял решение, и ты знаешь, чего я от тебя попрошу». «Да, я согласен. Если моя жизнь – ключ к победе над Августом, то я готов ее отдать, не колеблясь, ведь правда еще и в том, что он куда хуже всех вас». Следующим утром король вновь собрал всю высшую знать в тронном зале и объявил о своем решении сражаться за целостность королевства. Спустя несколько минут раздумий все графы единогласно поддержали его решение и взяли на себя обязательство прибыть под столицу с верными им войсками для будущего похода. Также было объявлено о том, что корона собирается просить поддержки союзников из соседних княжеств и будет задействовать все силы в борьбе за свои идеалы и независимость. Знать встретила решение короля аплодисментами. «Касательно так называемого Августа и его магии, королевство, которым я правлю, не боится пустых угроз от лорда-самозванца. Никогда еще короли нашей страны не склоняли голову перед тем, кто воюет, прикрывшись крестьянами, зверьми и полулюдьми. Никогда еще». Короля перебил стук в двери тронного зала. После стука дверь отворилась, и несколько шагов за порог сделал один из молодых рыцарей. Он был весь взмокший и явно сильно напуган. «Мой король, уважаемые лорды, я нижайше прошу прощения, но, не тяни, говори, кажется, на столицу напали». «Что?» — выкрикнул граф северных земель. «Кто?» — выкрикнул граф восточных земель. «Где? С какой стороны идут войска?» — спросил один из маркизов и вместе с телохранителями поспешил к одному из окон тронного зала. «Вы уже можете это видеть. В небе над столицей из жуткой дыры, объятой пламенем, появился корабль с кроваво-красными парусами. Он парит над городом. Вся знать устремилась открывать окна. Как только первые было открыто, звук звона колоколов проник в тронный зал. «Всему замку, объявляю боевую тревогу», — произнес король. «Приведите Феникса», — прошептал он одному из паладинов. Паладин кивнул и поспешил убраться из зала через тайный проход недалеко от трона. «Господа, я прошу всех соблюдать порядок», — сообщил Рэндалл, спускаясь по ступеням, укрытым красной ковровой дорожкой. «В столице достаточно сил, чтобы отбить любое нападение. Какой бы мощью ни обладал корабль врага, наши маги, всадники на грифонах и паладины уничтожат его. Магические башни прямо сейчас готовятся. Приятно знать, что вы так уверены в своих силах, «Ваше Величество», — произнес приятный женский голос с небольшим звоном стали. Девушка невероятной красоты шагнула из портала напрямую в тронный зал. На ней было белое одеяние, а на ее спине красовались 4 белоснежных крыла, которые источали божественный свет. Графы, наблюдавшие такую картину, столпились у одного из окон, некоторые достали оружие. Паладины обступили короля, который также не раздумывая выхватил меч, клинок которого оказался красным. Четвертый паладин сделал несколько шагов навстречу незваной гости и в одно мгновение достал 2 парных клинка из угольно-черной стали, приняв боевую стойку. Паладины стояли каждый со своим оружием. Один был с гигантским двуручным мечом, второй с алебардой из светло-голубого очищенного мифрила. «Ау, так вы обладаете таким оружием, Ваше Величество», склонив голову на бок, произнесла девушка и достала из воздуха свое легендарное копье. «Оно вам не поможет, но я так понимаю, это и есть ваш ответ владыке Августу». Король Рындал, смотря ей за спину, улыбался. «Мой ответ вашему владыке находится за твоей спиной». Девушка-ангел очень удивилась, так как пока Рындал не произнес эти слова, она не чувствовала угрозы. Но стоило ей повернуться, как она получила сильнейший удар кулаком в латной перчатке в свое красивое лицо. Хрупкую на вид девушку отбросила на несколько метров в сторону, но она удержала в руках копье при падении. Поднимаясь на ноги, она сплюнула немного крови на деревянный пол тронного зала. «Ты силен», — произнесла она, и когда подняла глаза, то увидела лицо рыцаря, которого уже ранее наблюдала в присутствии владыки. «Ты, быть того не», — рыцарь не дал ей договорить, а просто атаковал вновь, разорвав пространство огненным кулаком, уничтожив окно и часть стены, вынося своим титаническим ударом незваную гостью за пределы замка. «Леонард!» — окликнул его король. Рыцарь ненадолго повернул голову со светящимися ярким светом от переполняющей его мощи глазами. «Я рассчитываю на тебя». Тот не собирался отвечать королю и вместо этого, рывком, от которого у окружающих повторно заложило уши, выпрыгнул в пробитую дыру вслед за девушкой-ангелом, чтобы продолжить бой. В воздухе Меркель мгновенно сориентировалась и использовала крылья, чтобы восстановить равновесие и стабилизировать полет над столицей. Этот удар не причинил ей вреда, барьер уже был активен, однако даже ее барьер едва не треснул от этой нечеловеческой мощи. Меркель не собиралась отступать к кораблю, висевшему в воздухе в 300 метров над окраиной столицы. Ее гордость Архангела Небесных Островов была задета слишком сильно, и она собиралась показать, что нет такой силы, способной одолеть командора Небесного Воинства. Пулей, вылетевшей из замка, рыцарь начинал дымиться и слегка гореть в ярком пламени. На него тут же обрушились 3 молнии кряду, тройная предельная магия. Призыв великой грозы. Сила этой атаки была невероятной, ведь Меркель использовала двуручное копье громовой царицы. Однако, объятый пламенем рыцарь не выглядел так, будто вообще получил какой-то урон. «Эссенция жизни», — выкрикнула Меркель, попытавшись увидеть количество его ХП. «Быть не может. Откуда столько?» Времени на раздумья не было. Враг сейчас во вспышке пламени и оказался у нее за спиной. Выставив вперед обе руки, он использовал какой-то вариант огненного потока, и сильнейший луч священного огня буквально смел архангела с небес. Ответом на эту атаку была активация спец, навыка копья, самонаводящаяся золотая молния. Рыцарь не стал уклоняться от этой атаки, вопреки ожиданиям Меркель, которая уже телепортировалась, намеревавшись атаковать его левый фланг. Копье пронзило его тело насквозь, однако вместо крови из доспехов и раны сочилось жидкое пламя. Рыцарь вынул копье из тела одной рукой, вообще не реагируя на явный критический урон, а вместо этого он напрягся изо всех сил и будто выдавил из себя гигантское огненное крыло, которым прикрылся от атаки Меркель по флангу. «Остынь, буря ледяного дракона! Вот дерьмо!» – произнесла Меркель, когда увидела, что крыло размеров в несколько раз больше самого рыцаря сработало как энергощит, и судя по ХП оно имело еще больше колва, чем сам рыцарь, а он был примерно равен самой Меркель. Через минуту появилось и второе крыло со своим количеством ХП. Дело плохо. Меркель поменяла свое снаряжение на оригинальные доспехи и вязла в руки свои парные мечи. Рыцарь и архангел влетели друг в друга на предельной скорости и обменялись ударами в ближнем бою. Обмен ударами, казалось, завершился в ничью. Однако рыцарь с огненными крыльями все так же не подавал виду, что получал хоть какой-то урон. Меркель была вынуждена использовать заклинание лечения и одновременно встречно атаковать ледяными и громовыми копьями огненные шары противника. Как только она решилась на повторное сближение, то, перед ее лицом, словно снежинка, пролетело ярко-оранжевое перо, которое взорвалось со слепительной вспышкой. «Арх!» — вскрикнула она от боли, отлетая в сторону, вновь используя крылья для удержания равновесия в воздухе. Рыцарь, атаковавший ее, улыбался, стоя на воздухе и источая во все стороны от себя опустошительное пламя, наносящее урон всему, что рискнет оказаться к его источнику слишком близко. «Так просто меня не одолеть, ублюдок!» — выкрикнула она, принимая боевую стойку и готовясь к рывку. Внезапно, ее за предплечье ухватила рука пожилого человека, и резко обернувшись, она увидела перед собой смотрителя собора, Константина. Пожилой мужчина лишь покачал головой, как бы говоря, что данный бой уже не имеет смысла. «Черная дыра», — произнес Константин, вытянув руку в сторону уже собиравшемуся прыгнуть на них рыцарю. За спиной Леонардо образовалась совсем маленькая черная точка, искривляющая пространство в области и затягивающая его в себя вместе со всем его пламенем и огненными крыльями. «Великая телепортация», — вновь произнес старик. Они вместе с Меркель исчезли во вспышке синего света. Перед кораблем также открылись врата, и тот, резко ускорившись, нырнул внутрь портала. Леонардо полностью затянуло в черную дыру, из которой лишь частично торчали огненные крылья. Маленькая черная точка внезапно взорвалась оглушительным взрывом, ударная волна от которого достигла замка, вышибив оставшиеся окна, и то, что выжгло себе проход в небо над столицей, уже не было рыцарем. Второе солнце, яркое и ослепляющее, явило себя миру. Пространство вокруг резко высохло, будто вся вода начала постепенно испаряться. Крылья стали еще больше, и огненная птица, красивее и опаснее которой не видел мир, взмахнув 30-метровыми крыльями, улетела на юго-запад от столицы, поджигая за собой облака. Выйдя из своей спальни на балкон, наслаждаясь утренним видом на великий лабиринт, Эшли думал, что уже наконец начал привыкать ко всему, и сейчас все точно должно пойти по его плану. Внезапно его сознание получило укол от срочного запроса связи через сообщение. «Слушаю», — произнес он, приложив два пальца к виску. «Владыка, прошу прощения, если прервал ваш сон, но у нас чрезвычайная ситуация. Докладывай», — выкрикнул Август, настроение которого резко поменялось. «Атака Меркель на столицу захлебнулась. Я взял на себя смелость вывести войска и телепортировал Меркель с поля боя лично. Вы сейчас в точке X?» «Да, все согласно вашему плану, владыка». «Противник, это был Феникс воплощенный. Понял тебя, отбой, я выдвигаюсь». Август убрал пальцы от виска и сжал руку в кулак. В это мгновение на нем начали появляться элементы брони, превосходящий божественный класс. Комплект чемпиона мира. Сообщение укололо сознание командора резерва, которое находилось у тронного зала. «Юлия, Константин сейчас вне собора. Слушай приказ владыки. Поднимай весь собор по боевой тревоге. У нас первый вариант. Будь готова лично открыть врата для одного из наших воздушных кораблей. Командор наземного воинства, если вы связались со мной, то значит», — обеспокоенно произнесла Юлия, — «будет исполнено». «Где сейчас владыка?» «Он лично направился в сокровищницу, своим ходом. Мне также приказано направить големов стражей арены к той деревне». «Юлия, все очень серьезно. Прошу, без самодеятельности». «Поняла, я выполню приказ и найду владыку. Отбой». На выходе из сокровищницы Августа в полном снаряжении, с его личным мечом в правой руке, источающим горячий пар и тусклое сияние, и символом гильдии в левой руке, который игровая система распознавала как щит. На деле это была золотая птица, которая надевалась на предплечье, подобно наручу. «Владыка Август, вы взяли с собой Марка Аврелия и символ гильдии, но ведь если...» «Неужели все настолько серьезно?» — с обеспокоенным лицом спрашивала девушка в черно-серебряном платье. «Юлия, уже настучали? Не пытайся оспорить мое решение. Я выдвигаюсь. Я могу помочь. В битве с таким противником вам пригодится моя сила в форме дракона». «Нет, ты останешься здесь и возглавишь оборону собора. Атака Феникса с высокой вероятностью может быть лишь отвлечением внимания. Наверняка, сейчас они пытаются отследить перемещение Константина и Меркель». «Меркель жива?» — Август кивнул. «Однако она получила серьезный урон, и Константин был вынужден ее вытаскивать. Владыка, позвольте пойти в бой вместе с вами. Я могу собрать стаю драконов. С такими силами и с помощью Марчелла, его големов и ангелов, мы наверняка сможем». «Нет, вы не сможете ничего сделать такому противнику, Юлия. Для эффективного противостояния боссу средней руки, каким является Феникс, вам катастрофически не хватает опыта. Подумай, Юлия, он неуязвим к огню, что могут драконы. Его магическая защита не имеет равных. Во времена Игдрасиля этого босса называли убийцей магов. К Количество его очков жизни и покров пламени, который не позволяет эффективно наносить ему урон в ближнем бою, а также его скорость. Юлия, ты сильнее Феникса по всем основным характеристикам, но его способности полностью подавляют твои, и если ты столкнешься с ним в бою, то ты умрешь. Без вариантов. Никто в соборе не сможет выстоять против врага с такими способностями. Никто. Даже я. Тогда почему? Выкрикнула Юлия. Почему вы лично должны выступить против столь опасного противника? У меня есть план, Юлия. Вот увидишь, я одолею его. Это достойный вызов для чемпиона мира. Произнес Август и прошел мимо Юлии, по щекам которой прокатились слезы. В момент, когда он хотел активировать полет, он услышал, как она упала на колени и громко зарыдала. «Я была создана, чтобы защитить наследие равных владык. Почему? Почему? Почему?» Повторяла она вполголоса. «Почему сейчас вся моя сила ничего не стоит?» Выкрикнула она во всю мощь драконьей глотки. Эшли во второй раз по-настоящему испугался и резко повернулся в ее сторону. Он боролся между желанием отойти подальше в страхе и подойти к ней, преодолевая свой страх и комплексы. Осознав, насколько он жалок, он решился. «Юлия, прости», – печально произнес он, опустив взгляд вниз. «Прости меня». Она, резко развернувшись, поднялась с колен и принялась вытирать слезы. «За что вы извиняетесь, владыка? Лишь я одна виновата в собственной слабости». Эшли подошел к ней вплотную и, достав из воздуха белый платок, аккуратно протер ей лицо и глаза. «Вы все называете меня Август, но однажды ты спросила, почему Алине я представился Эшли Риотом. Дело в том, что Эшли Риот – это и есть мое настоящее имя», – с небольшой дрожью в голосе произносил он. «Владыка, я не понимаю. Вы ведь сказали, что...» «Да, я сменил свое имя, но Август – это один из величайших людей, которыми восхищаются там, откуда родом я и другие владыки. Первый император Рима. В честь его империи названа наша гильдия Новый Рим. В честь его дочери я назвал тебя, Юлия. Я взял себе его имя, но я совсем не тот Август. Я пойму, если после этого вы откажетесь подчиняться мне. Пойму, если ты откажешься, ведь я не тот, кем хотел казаться. Я совсем не император, и именно я не предвидел появление подобного противника. Мне же теперь следует расплачиваться за свои ошибки». Юлия завороженно смотрела на своего владыку, и только она хотела сказать что-то, как он продолжил. «Я не тот Август, которым хотел быть, но я прошу тебя, сейчас, дай мне шанс стать на один день вновь тем, кто вел к победам Новый Рим. Я не тот, кем хотел быть, но я стану им и одолею противника, на которого в былые времена приходилось собирать рейды минимум в 12 игроков. Клянусь своим именем и памятью о всех своих друзьях». Юлия кивнула, смотря в его глаза полные решимости. «Мой создатель и первый из равных владык, кем бы вы ни были, имя Август не может принадлежать никому более, и теперь я верю, что вы докажете это всем, кто посмел в этом усомниться. Возвращайтесь с победой». Август кивнул и, активировав полет, направился в сторону собора. С самого рассвета лесника мучило плохое предчувствие, отчего он был куда спокойнее обычного. Сейчас он решил тратить больше сил не на бытовые дела, а концентрироваться на своих чувствах, словно ожидая внезапной смерти. Каждый его шаг делался с готовностью принять внезапный бой, и с каждым часом он чувствовал, как становится все теплее и теплее, пока не осознал, что в конце третьего месяца зимы, на дворе летняя температура и в горле начало пересыхать. Солнце по-прежнему было скрыто за тучами, однако ветер становился все теплее и суше с каждой минутой. «Тоже чувствуешь?» – спросил появившийся за его спиной монах. «Ага», – кивнув, ответил лесник. «Только, что я получил приказ к срочной эвакуации из собора. Чего? К нам идет непреодолимая сила. Сам владыка будет сражаться на поле боя. Чего?» – выкрикнул лесник. В ответ монах указал пальцем за стену, где открылись огромные врата, и из них вышел 15-метровый белокаменный голем в золотом обрамлении. Таких големов спустя минуту он насчитал около 12 штук. «Так вот о чем она говорила. Новый Рим!» – прошептал ошеломленный лесник. «Я займусь деревенскими!» – произнес монах. «На тебе, варвары!» «Понял!» – произнес лесник, бегом направившись на север деревни. Големы рассредоточились по периметру деревни, пока шла эвакуация. Каждый из них на своей позиции встал на одно колено и создал огромный магический барьер. Протянув руки в нужные стороны, они начали обмен энергией, и все их барьеры соединились в один мощнейший купол. Так обеспечивалась защита над зрительным залом арены Великого Лабиринта. Сейчас так защищалась средней руки деревенька с названием Тремор. Владыка Август появился из портала у западных врат и, выйдя из портала, обеспокоенным взглядом смотрел на небо. «Групповое сообщение», — произнес он, приложив два пальца к виску. «Наблюдатели с 8 по 13, доклад». После минуты выслушивания доклада он произнес: «Понял, отбой». Увидев Августа в доспехах чемпиона мира, лесник сначала даже не узнал его, но поняв, кто перед ним, он сглотнул, и несмотря на все желание подойти, его ноги отказывались слушаться. Перед ним стояло совершенно явное божество. Вся та сила, которую этот маг демонстрировал до этого, была лишь небольшим озерцом в сравнении с тем океаном силы, который он собирался выплеснуть сейчас. «Тебе страшно?» – спросил Август, повернувшись в его сторону. Лесник хотел ответить привычным ему ругательством, но, открыв рот, он не решился сказать ни единого слова. «Я понимаю, все, что сейчас происходит и будет происходить, результат моих ошибок, и я собираюсь это исправить. Беги, беги и забери с собой столько людей, сколько сможешь. Чем дальше вы будете от места сражения, тем больше у вас шансов. Понял?» — дрожащим голосом произнес лесник и бегом направился в другую часть деревни. «Полет», — произнес Август и привычно взлетел над оборонительными сооружениями, набирая все большую высоту, пока не достиг 4,5 километров. «Согласно докладам наблюдателей, Феникс должен был находиться именно здесь. У меня есть около 10 минут», — подумал он. «Самое время для бафа. Печать Феникса, принц пламени, зеркало божественного отражения, запечатывание. Тройная предельная магия, черная дыра, тройная предельная магия, блуждающая ледяная мина, отложенная активация, кольцо искривления времени, спасбросок, магическое оружие, щит великого духа, контроль области, расширенная область оружия адского пламени. После активации последнего заклинания меч Августа обволокло адское черное пламя, мистический покров». Продолжил он, и по контурам его доспеха и плаща загорелись бледно-голубые магические огоньки, и его глаза начали светиться ярко-голубым светом. «Константин, слышишь меня? Мне нужен набор номер 4. После этих слов к уже активированным усилениям добавился набор из 40 бафов по одному вспыхивающих на теле Августа. Спустя несколько минут он уже начал чувствовать приближение противника и вылетел ему навстречу, дополнительно набирая высоту. Благодаря усиленному радару и помощи наблюдателей он уже понимал примерное расположение противника. Поднявшись дополнительно на километр, он ориентировался по радару и, поняв, что находиться над противником, отключил полет, камнем рухнув на Феникса, оповещая его о своем появлении с помощью тройной предельной магии, призыва великой грозы. Маневрируя свободным полетом между облаками, Август немного удивился, что в этот раз спрайты молнии были ярко-красными. «Заметил меня? Хотя, похоже, существенного урона ему даже так не нанести. Ну что же, босс с 98-го уровня. Вперед!» Август, увидев, что противник летит ему навстречу, резко ускорился, активировав полет. Пролетев над его крылом, он практически не получил урона. Энергощит, усиленный покровом манны, взяли на себя урон от пролета вплотную. Август выполнил тот же маневр, который он отработал с Серафом Империйским. Буквально через секунду, оглушительным взрывом создав облака пара, взорвались блуждающие мины, следовавшие за Августом. Перейдя на сверхзвуковую скорость, Август воспользовался тем, что противник не мог его видеть, послал в него снизу одну сферу гравитации, облетая вокруг противника и создавая грозовые сферы, которые раз в секунду наносили удар грозы 7-го ранга. Феникса это только злило, и он активировал одну из своих способностей. Резко закричав, он воспламенился и взорвался атомным взрывом, нанося урон всему вокруг себя в довольно большом радиусе. Энергощиты покров едва выдержали и вновь начали восстанавливаться, но облака пара были сожжены, и Феникс, уничтожив громовые сферы, также совершая разворот в сторону Августа, уже мог его видеть. «Символ гильдии. Активация временной неуязвимости», — произнес Август, видя, как один из самых опасных боссов летит прямо на него. Он решил не двигаться с места и, взмахнув мечом, несколько раз использовал сильнейшие заклинания в арсенале атакующих магов Игдрасиля. Тройная предельная магия, рассечение реальности, меч Августа Марк Аврелий, оружие божественного класса, давало значительный бонус именно к рассечению реальности. Это был тот урон, от которого Феникс был вынужден замедлить свой полет, но он все равно смог подлететь вплотную и атаковать противника ударом огненного клюва в лоб. Август, помня о временной неуязвимости, проткнул глотку феникса мечом и активировал очередное заклинание – взрыв адского пламени. Это заставило феникса яростно махать огромными крыльями и кричать, переходя на невиданную для ушей обычных людей громкость. Август чувствовал, как этот звук оглушал даже его уши. Из широко раскрытого клюва птицы вырывались потоки черного пламени. «Великая телепортация», — произнес Август, оказавшись на земле прямо под полем боя. Как оказалось, он был недалеко от северной границы западного леса, аккуратно за ним. Сверхуровневая магия, область. Начал он долгий каст, достав донаторский предмет в виде песочных часов для мгновенной активации магии. Эта магия могла полностью изменить локацию на некоторое время, и Август задумал изменить ее на область нулевого преимущества, создав сферу космоса размером в 10 километров. Согласно его расчету, сфера должна была поглотить лишь часть западного леса, не задевая деревню. Проверив количество ХП противника, Август цокнул языком в разочаровании. Всего 20% от полного количества здоровья, а ведь он потратил уже половину МП. Регенерация, которую он сейчас подавил с помощью адского пламени, все же делала свое дело, и большая часть внесенного урона прошла мимо. Противник вновь обнаружил Августа и начал со всей скоростью пикировать к земле. Заметив это, песочные часы в его руках треснули и сломались. Областная магия, превосходящая ранги, была активирована, и Август, почувствовав отсутствие гравитации, он начал лететь вниз в созданной им космической ловушке для этого босса. «Врата!» — выкрикнул Август и влетел прямо в портал, а Феникс, поняв, что локация изменилась, резко остановился. Его огненный покров, огненная регенерация, аура пламени в один момент потеряли как минимум 50% силы. Кислорода в этой локации больше нет, и огню неоткуда взять топливо для горения, кроме как из жизненной силы Феникса, и теперь он постепенно терял ХП вместо того, чтобы его регенерировать. «Ну как тебе?» – издеваясь, спросил Август. «Все стихийные преимущества больше ничего не значат, однако магия пространства, распечатывание, тройная усиленная магия, летящего навстречу противнику вертикально вверх Феникса остановила три черные дыры, затягивающие его в разные стороны и наносящие ему огромный урон. Август взял свой меч в обе руки и, удерживая его острием вверх, продолжил использовать сильнейшую магию. Тройная предельная магия. Сфера гравитации. Указав острием меча в противника, он направил три сферы прямо в морду кричащей от разрывающих пространство черных дыр птицы. Из пасти Феникса вылетел луч огня, похожий на солнечный протуберанец. Активировать. Зеркало божественного отражения поглощения. Август выставил руку с символом гильдии вперед и поглотил весь урон от отчаянной атаки огненной птицы. Тройная предельная магия. Рассечение реальности. Феникс получил огромный урон, однако в последний момент Август заметил несколько мелких оранжевых перьев, которые пролетали почти вплотную рядом с ним, и когда одно из них коснулось его доспеха, он в панике активировал заранее заготовленную магию. Спасбросок. Искривление времени. В момент их активации время замедлилось, и Август успел активировать червоточину за полсекунды до цепного взрыва силой в несколько десятков огненных мин. Единственным минусом было то, что червоточина отбрасывает в абсолютно случайную точку, и его перебросило почти вплотную к Фениксу в момент его смерти. Черные дыры превратились в огненные звезды, увеличившись в размерах, и взорвались тройным взрывом, унося с собой энергощит Августа с остатками жизни Феникса, от которого остается лишь ядро, ярко горящее светом приближающегося ядерного взрыва. Ну вот и все. Август прикрыл глаза, проверив печать Феникса. Осталось всего 5 минут. Я почти выбился из тайминга, и у меня не осталось манны. Если бы он не ударил меня своим лучом, то я бы проиграл, ведь у меня бы не осталось ничего для уничтожения его яйца. Через 5 минут он бы воскрес, как ни в чем не бывало, и добил бы меня. Однако, меня все равно ждет смерть. Остается надеяться, что воскрешалка сработает как надо. Август понял, что после уничтожения его щита, у него тоже не осталось кислорода, и он начал получать урон от его отсутствия. Зеркало божественного отражения. Отражение. Луч кроваво-красного пламени с черными контурами, получивший свойства адского пламени, сорвался со острия клинка Августа и точно поразил ядро Феникса, готовящееся к перерождению босса. Молочно-белое зарево полностью поглотило все окружающее пространство, включая Августа. Урон был сравним с падением небес. Вновь получая смертельный урон, он улыбался, словно находясь в любимой игре. Примечание к части. Всем спасибо, кто поддерживал и оставлял отзывы, Дальше эпилог и ожидание нового произведения, над которым уже идет работа. Эпилог. Искренне надеюсь на ваше благоразумие. С наилучшими пожеланиями, Август. Закончил зачитывать ультиматум префект Берилинга. Рядом с ним находилась новая глава гильдии магов Катрина. К 18:00 за окном уже была темнота. Иногда окружающее пространство освещали раскаты грома. В покоях графа западных земель Константина Дианаля по его повелению не включали яркого света. Горел лишь десяток свечей, и комната едва-едва освещалась. Катрина все это время смотрела в пол. Прошел почти месяц с той битвы. Леонард уже почти наверняка добрался до его величества и руководит сбором войск. Однако им от этого было не легче, ведь именно западные земли стали первой мишенью Августа. Сам граф уже больше года страдал от тяжелой болезни и почти никого не пускал к себе, а большей частью дел заведовал его наследник, маркиз Виктор, который именно сейчас находился в плену у Августа. Пока префект зачитывал весь текст этого ультиматума, выражение лица сидящего на кровати графа менялось несколько раз, от раздражения до едва сдерживаемой ярости, однако постепенно приходило понимание происходящего. Без помощи королевских войск ему никак не справиться с подобным противником, и сейчас он потерял законного наследника. Для короля он был фактически трупом. Его величество всегда мог назначить нового графа. Эти земли, хоть и были значительной частью королевства, но Рэндалл вполне мог пожертвовать одним графом ради спасения своей шкуры и остатков королевства. По крайней мере, он бы поступил именно так. Ну и что вы мне посоветуете, вестники плохих новостей, а? На повышенных тонах хриплым голосом произнес граф. Господин, нам никак нельзя идти на уступки этому чудовищу. Он уже наверняка подписал нам приговор, и вся его милость к предателям либо временная, либо просто демонстрация. А что приуныла твоя девица? Глава гильдии магов, если я не ошибся, вместо этой помойной крысы Филиппа. Все верно, господин. Подняв глаза, произнесла Катрина. «Если вас и вправду интересует мое мнение, то я согласна с префектом. Нам следует сопротивляться. Вот значит, как, а если мой сын сгинет в плену, ты его воскресишь? К сожалению, такая магия за гранью моих способностей, господин». «Ну, значит, судьба такая», — вполголоса произнес Константин. «Вон отсюда. Позовите моего помощника. Переночевать можете на первом этаже имения. Завтра валите отсюда в крепость, господин», — кивнул префект. «Господин», — кивнула Катрина. «О моем решении оповещу письмом», — окликнул их граф уже в дверях. Вскоре в покой без стука вошел человек в бандане и с маской на лице. «Константин», — резко крикнул он, видя, как граф, держась за быльце кровати, пытается устоять на ногах. «Лекарь сказал вам, срать я хотел. Я валяюсь неделю, следуя его советам. Благодаря этим лекарям уже мой член разучился стоять. Я хочу, чтоб ты хоть за шкирку притащил сюда моего бастарда. Понял меня? Я предвидел ваш приказ. Он уже здесь. Ясно. Скажи мне ты, адамантовый полудурок, я могу рассчитывать на помощь твоей сраной гильдии. Я не могу отвечать за всех, но, обещаю вам, я собственноручно уничтожу всех авантюристов, которые пойдут против вас с оружием. Сильнее меня в этом королевстве нет никого». «Ну ладно», — разогнувшись, произнес граф. «Помоги одеться и зови этого сукина сына». В течение следующих 20 минут он использовал заклинание, чтобы окончательно обезболить спину графа, и помогал ему одеть его военный мундир. «Мне включить свет, господин?» «Нет, я и в потемках своего сына узнаю». «Понял вас», — произнес он и покинул помещение. А через несколько секунд в дверь вновь постучались, и внутрь вошел крепкий и здоровенный мужик в военном мундире сержанта гвардии. Лысый, слегка прихрамывающий и со шрамом от удара ножа по лицу. «Давно не виделись, мог бы и не напрягаться, отец. Здравствуй, не учи. Уже слышал про Виктора?» «Слышал. Что думаешь?» «Ну», здоровяк размял шею и сложил руки на груди. «Значит, судьба такая. От меня ты чего хотел? Ты же сам сказал, что скорее ад замерзнет, чем ты меня признаешь. Считай, что замерз. Виктор все равно, как наследник, был так себе, а ты все это время работал, не покладая рук. Откуда шрам? Кстати, я этого не видел. Откуда надо? Ты сейчас не шутишь? Я завтра направлю письмо его величеству, а пока заявляю тебе так, на словах. Я, граф Константин Дианоль, признаю тебя своего бастарда истинным сыном и наследником титула. С этого момента ты официально можешь зваться лордом-маркизом Дианолем. Здоровяк, опустив руки, одарил отца удивленным взглядом. Лишь спустя целую минуту раздумий он встал перед стариком на одно колено. «Благодарю тебя, отец. Носи свою новую фамилию с достоинством, Каин». В тронном зале собрались все командоры. Юлия собрала всех в круг у трона. В момент, когда двери тронного зала отворились все одновременно, кроме Юлии, встали на одно колено. «Добро пожаловать, владыка».